этот киборг, я должен разобраться с ним. Понять, кто его послал и почему. «Глава 6, это опасно», — сказала Дая, и в ее голосе слышалась глубокая тревога. Она понимала, что предстоящее решение может кардинально изменить их жизни. «Да, опасно. Но совершенно необходимо», — ответил я твердо. «Иначе он будет охотиться на меня до конца своих дней», и, посмотрев на нее, добавил про себя и на всех, кто находится рядом со мной. Киборг не остановится, пока не достигнет своей цели. В этот момент корабельная связь внезапно ожила, и знакомый голос Кианны наполнил рубку управления. «Капитан, состояние пациента окончательно стабилизировалось. Переход ко второй фазе лечения прошел успешно, без каких-либо осложнений. Примерное время до полного восстановления всех жизненных функций — около 72 часов стандартного времени». Дая и Ноза мгновенно переглянулись, и на их измученных лицах впервые за долгое время появилась искренняя надежда. «Это действительно значит, что он будет жить?» Еле слышно спросила Дая, не решаясь поверить в положительный исход. «Вероятность полного выздоровления теперь составляет 94,7%, уверенно подтвердила Кианна. «Все основные показатели в норме, регенеративные процессы идут согласно прогнозу». Ноза разрыдалась от невыносимого облегчения, а Дая крепко обняла меня, несмотря на мои все еще болящие ребра. Ее объятия были полны благодарности и отчаяния одновременно. «Спасибо», — шептала она мне в ухо дрожащим голосом. «Спасибо за все, что ты для нас сделал». Лечение Малаха заняло почти целую неделю по местному времени. Все эти долгие дни и ночи Дая и Ноза практически не отходили от медицинской капсулы, лишь изредка покидая стерильный медицинский отсек, чтобы наскоро поесть или немного поспать на соседних койках. Они внимательно следили за каждым, даже самым незначительным изменением показателей на многочисленных мониторах, задавали Кианне бесконечные вопросы о ходе лечения и постоянно просили уточнить прогнозы. Зато дети с нескрываемым удовольствием и огромным интересом обследовали каждый уголок челнока. Айли особенно понравилась просторная рубка управления, она могла часами сидеть в мягком кресле первого пилота, оживленно разговаривая с Кианной и с восхищением рассматривая трехмерные голографические карты бескрайнего звездного неба. Керн же больше интересовался сложными техническими аспектами корабля. Он постоянно спрашивал, как именно работают мощные двигатели, хитроумные системы жизнеобеспечения, защитное оружие. «Папа, а можно я тоже научусь управлять настоящим кораблем?» Спросила как-то Айли, когда мы втроем сидели в рубке, молча наблюдая за величественным восходом яркого солнца над поверхностью далекой планеты. «Конечно, можно, малышка», — искренне улыбнулся я, «но только когда хорошенько подрастешь и окрепнешь. А умная Кианна может меня научить прямо сейчас?» «Кианна может помочь тебе в управлении основными системами», — терпеливо объяснил я, «но для полноценного управления необходима специальная нейросеть, а нейросеть устанавливается в мозг только с 18 лет по закону. Так что вам с Керном еще надо основательно подрасти». «Очень жаль», — с искренней детской грустью констатировала Айли, мечтательно глядя на звезды. «Сам я постепенно приходил в себя после тяжелых испытаний и вскоре даже занялся кропотливым ремонтом основательно разбитого мной глайдера. Благо, необходимые запчасти для подобных машин я предусмотрительно взял с собой еще на станции, заранее предвидя, что они вполне могут понадобиться в путешествии. Управлять рабочим дроидом было совсем несложно благодаря нейросети, но мне очень активно помогали дети, как они искренне считали. На самом деле маленькая Эли больше мешала работе, постоянно задавая множество вопросов и настойчиво пытаясь помочь с различными инструментами, но ее детский энтузиазм и неподдельная заинтересованность были настолько искренними, что я просто не мог на нее сердиться». Керн оказался значительно более практичным и полезным помощником, он поразительно быстро запомнил название всех основных инструментов и действительно мог оперативно принести нужную деталь или приспособление. «Рик, а почему этот важный провод синий, а этот красный?» Постоянно спрашивал любознательный Керн, внимательно наблюдая за тем, как я аккуратно меняю поврежденную энергетическую цепь в сложном механизме. «Это сделано для безопасности работы», — терпеливо объяснял я. «Различные цвета проводов означают совершенно разные системы корабля. А что будет, если случайно перепутать их местами? Тогда глайдер может просто взорваться от перегрузки», — предельно честно ответил я, и осторожный Керн с заметным уважением к технике отодвинулся от разобранной панели управления. Айли же значительно больше интересовалась глубокими философскими вопросами. «Папа, а умные машины действительно умеют думать, совсем как мы с тобой?» «Нет, не могут думать по-настоящему», — ответил я, невольно вспоминая сложную Кианну. «Они остаются нашими верными помощниками и созданы исключительно для помощи людям. А они могут грустить или радоваться». Этот неожиданный вопрос заставил меня всерьез задуматься. Действительно ли искусственные интеллекты могут испытывать что-то отдаленно похожее на человеческие эмоции? Честно говоря, не знаю, малышка. Скорее всего, вряд ли могут. В это время меня неожиданно вызвал Дарс по дальней радиосвязи. Он обстоятельно сообщил, что общая обстановка в их передвижном лагере остается относительно спокойной, никаких тревожных признаков преследования или слежки пока не наблюдается. Они почти благополучно добрались до безопасной Нардории. В одной из придорожных деревень он вместе с практичной Рине купили новую, более вместительную повозку и выносливого грима. после чего ему пришлось совершить почти целый десяток утомительных рейсов, чтобы аккуратно перевести все многочисленное имущество жен и полезных дроидов к новой повозке. По словам уставшего Дарса, уже завтра они окончательно прибудут в Нардорию. «Как обстоят твои собственные дела?» Заинтересованно спрашивал он в ответ. «Восстанавливаюсь потихоньку, но уверенно», — отвечал я ему. «Малах тоже неплохо идет на поправку. Дети постепенно осваиваются с новой обстановкой. А ты уже окончательно решил, что именно будешь делать дальше?» «Пока что нет, все еще думаю над вариантами. Рик, может быть, стоит просто немедленно улететь отсюда. Забрать всех их с собой и навсегда исчезнуть с этой планеты. Зачем понапрасну рисковать жизнью?» Отчасти я искренне понимал его разумные опасения и передал ему все имеющиеся у меня подробные данные по опасному киборгу. «Не могу так поступить, Дарс, без их добровольного согласия», а про себя мысленно добавил, «к тому же у меня в Империи слишком много влиятельных врагов, которые незамедлительно этим воспользуются для своих целей».